худший оборот. Лайонел отхлебнул еще вина. Он-то надеялся, что этот валлиец окажется каким-нибудь безземельным рыцарем, которого можно надуть, одарив имеющимся золотом и пустыми обещаниями. Но самоуверенность черного рыцаря и его, несомненно, высокое положение не позволяли быстро отделаться от него. Кроме того, было слишком много свидетелей этого поединка. Некоторые из рыцарей уже с любопытством поглядывали на него, словно ожидали интересное представление. Лайонел знал, что многие его не любят, и сегодня ощущал это особенно остро. Сидевшие за столом хотели насладиться его позором. Ненависть к вассалам наполнила сердце Лайонела. Он выпрямился на своем стуле и с тяжелым чувством посмотрел на лестницу, где на страже стоял его слуга. Хорошо, что здесь нет его сводной сестры. Она бы еще больше все осложнила. Лайонел выпил вина и немного расслабился. «Лорд Морган, вы, конечно, понимаете, что я не храню так много денег в своих сундуках. Понадобится некоторое время, чтобы собрать то, что я вам должен». Валлийца это явно не обрадовало. Его темные брови угрожающе шевельнулись. «Сколько времени вам понадобится?» «Несколько недель». Неопределенно ответил Лайонел. «У меня нет этих нескольких недель. Я возьму часть денег сейчас, а позже вернусь за всем остальным. Но сейчас у меня менее сотни золотых монет. Могу вручить их вам». Морган Нельс перегнулся через стол. «Один этот замок стоит в 10 раз больше предложенного, милорд. Он тоже принадлежит мне, не так ли?» Лайонел затаил дыхание, заметив, что все придвинулись ближе, стараясь не пропустить ни слова. С самого начала он заметил, как этот валлиец и остальные рыцари обменивались понимающими взглядами. «Черт побери, да как они осмелились предположить, что он попытается уклониться от своих обязательств!» Лайонелла передернула от злости. «Похоже, его вассалы поддерживают чужеземца». «Какая вам польза от небольшого английского замка, стоящего в стольких милях от ваших земель? Может, вы согласитесь на выкуп вместо замка? Уверен, что золото для вас предпочтительнее». Морган улыбнулся. Ровные зубы казались ослепительно белыми на загорелом лице. «С радостью соглашусь, милорд. Но ведь вы затрудняетесь выплатить мой приз. Как же сможете найти достаточно золота для выкупа замка?» Сидевшие за столом засмеялись. Лицо Лайонела потемнело. «Ну, Харли, что ты ответишь на это?» С вызовом произнес Рейф де Гаскон. Лайонел уставился на молодого рыцаря, но не смог придумать достойный ответ. Он выпил еще вина и почувствовал, как по лицу заструился пот. «Это дело касается только Моргана Нельса и меня», — проревел он, стукнув кулаком по столу. «И вы смеете насмехаться и злословить здесь, когда ваше брюхо набито моей едой?» Де Гаскон сделал вид, что ему стало стыдно. Рыцари с шумом поднимались из-за стола и удалялись. Одни отправились играть в кости, другие занялись своими лошадьми в конюшне. За столом остались рыцарь-дракон и полдюжины его людей.